Это бути-бути. Зрелые личинки жука-древоточца, откормлены в древесине саговой пальмы. Не лишне подзаправиться перед высадкой на необитаемый остров, нашептывал Натан. В коротком комментарии для телезрителей Натан прояснил, что изнеженная барышня, отказавшаяся есть бути-бути, работает переводчицей в крупной трансфирме и мечтает попасть на остров ради экзотических ощущений. В глазах дюймовочки, как серый мышонок, юлил и ерзал загнанный в подполье любовный голод, не оставляя сомнений, о каких именно ощущениях идет речь. Африканцы яростно колотили пятками белую пыль, вызывая в круг обольстительную танцовщицу. «Ё-моё! Какая эфиопочка!» — ошалело выдохнул Пятёк во все глаза, разглядывая красотку в ворохе бус. Танцовщица ответила Пятьку чувственным оскалом и резвыми прыжками. Не дожидаясь заветного часа победы над осатанелыми беляками, Пятёк прыгнул в пыль и вдохновенно исполнил матросское яблочко.